У тебя это файл будет. Файл. Файл. Марфу. Аляма Турафи. Дамма Мукаддара. Видите, в первом был у нас Киля, как мы сделали? Марфу Аляма Турафи. Алиф не ябатана не дамма. Почему не ябатана не дамма? Потому что мудаф нуляй после Киля у нас дамир. А здесь сказал Киля ар-раджуляйни. Смотри, мудаф нуляй дамир или уже исмузахир? Исмузахир. Вы поняли, да, что такое исмузахир? Исмузахир, то есть не дамир. У нас слова что, либо исмузахир, либо дамир. Исмузахир. И поэтому, если мудафу наляйху слова киля, у кильта будет исмузахир, тогда ты арапу уйдешь, как у исму максур. Исму максуру знаете, что такое? Как слово то, что кончается на алиф максуру. Как слово мустафа. Или, например, джамуса. Как мы делаем? Раб джамуса. Муса, файл, марфу, аля матурафи, дамма, мукаддара. Мана мин зухуриха, что у нас? У слова муса. Таазур. Таазур. Точно так же слово киля. И поэтому, смотрите, когда я сказал «джа ар-раджуляни», как я говорю «киля гума». А если я скажу «раайту», как я уже скажу? «Раайту раджуляйни киляйхима». Потому что как муссанна же у нас положение «назв» же будет. А какой признак у муссанна в положении «назв»? «Альяни ябата наниль фатха». А если я скажу «раайту» двух мужчин, как будет? Киля и раджуляйн или киля раджуляйн? Киля раджуляйн. Потому что когда я говорю раайту муса, джаа муса, муса был, муса остался. Раайту муса и говорили муса. Муса, точно так же положение киля. Понятно, Мухаммад? А? Джаа киля раджуляйн. Киля у нас будет фаиль, марфу, валямату рафи и дамма мукаддара. Нет, джа ар-раджуляйни. Ар-раджуляйни будет мудафна. А если я скажу ра-айту киля раджуляйни, вот тут уже, как Бишек Беля сказал, киля будет те у нас мафулюм би мансубу алямату назбихи фатха. Мукаддара мана мин зухуриха ат-та'азу. Думаю, сейчас понятно. Иншалла. Это что касается у нас чего? Мусанна. Значит, мы сказали, баракаллаху фикум, что у нас у арабов бывает сколько признаков? Четыре. Либо раф, либо насб, либо хаф, либо джазм. И сказали, что у рафа у нас бывает сколько? Четыре признака. Какие? Четыре вида. Либо дамма, либо вау, либо алиф, либо нун. И сказали, что у даммы бывает в четырех словах. Это у нас исма муфрат, джам таксир, джам муанна салим. И фильм ударил лазилям яттасал биахрихи шай. И сказали, что у вау бывает у нас два. Либо у нас джамму закар салим, либо у нас асмаун хамса. Третий сказали это алиф. То есть третий признак рафа это у нас алиф. И он бывает у кого только у одного, а это джам аттасния или мусанна. Вот столько раз уже повторили, я не знаю, если кто-то не выучил. Малыш. Тай. И последний, баракаллаху фикум, отрав, последняя стрелка идет. Первая у нас идет дамма, вторая у нас идет вау, третья идет алиф, и четвертая у нас идет нун. Амман нун фатакуну аламатан риль раф фильфель мудари. То есть нун будет признаком для раф в глаголе мудари из аттасаля биги дамир тасния. То есть, если к нему добавляется дамир тасния, ау дамир джам, или же дамир, указывающий на множественное число, ау дамир муаннас. Марат, забери кассеты, если домой. Дамир джам, ау дамир муаннас. Сегодня детского садика нету, слышишь? Марат? Нет, сегодня нет. Дамир тасния, дамир джам и дамир муаннас аль мухатаба. То есть, дамир двойственное число, или же дамир множественное число, или дамир Муаннасхату. Что он подразумевает? Что значит дамир тасния, дамир джар? Примеры приведите. Ага. Что значит у фильм ударя дамир тасния? Так, например, пример приведи мне. Закари. Что значит, вот он сказал, что аляму фильм ударя из оттасли би тамир тасния? То есть, например, али в каком слове? Нет, фильм ударя, баракаллаху. Джаласан, такого слова есть? У персов, может быть, есть такое слово? Эдисан. А то это как это. Одни братья один раз приехали сюда, и у них там спрашивают, и начали только сарф учить. И они спрашивают, а Туридуна чай, говорит, Нуридуна, говорит. То есть Нуриду и еще и Уна. Загорайте собрал. Так же вот. Нуридуна, так же у тебя Джаласан получил. Джаласан — это имя человека, это какой-нибудь, что-то вроде Усман. Поэтому надо быть внимательным, чтобы не получилось. Такие смешные не попадать. Как тоже один парень приехал, у него палец порезал, на кухне работал и в аптеку пошел. Только приехал маленький и пришел в аптеку, говорит, уриду бинт. А аптека на него посмотрел, говорит, майнда на банат. Он говорит, как это аптека и мафи бинт, говорит, да, валлай, майнда на банат. Вот так же это. Эту баракулуфику. Будьте очень внимательны. Тай. Ва-акуль, дамир, значит, мы сказали, как слово яжли сани. Вот этот алиф, это у нас чем является? Дамир тасния. Мы когда говорили, баракалуфику, вот какая разница между, допустим, словом муаллимани, алифом, и яжли сани, алифом? Какая разница? Мы в прошлый раз сказали. Там, между этим алифом и этим. Там, в муаллимани алиф кем является? Аляма Турраф, а в слове Ежлисани? Файль. Понял, да, очень важное, вот это очень-очень важно, баракулуфикум. Очень важно. Где это важно, допустим, когда говорят, вот, например, мы же сейчас в данный момент, но это вам сейчас пока не надо, но просто я вам скажу, вот этот вот алиф надо уметь различать, или буквы надо различать уметь. Потому что, например, вот в данное мое время, когда вы разбираете слово, допустим, антум или антуман, дамир, вы как разбираете? Вот, например, антума раджуляни. Как и араб делаете на антума раджуляни? Как мы сначала научились араб делать? Говорим, антума — это что у нас? Муктада, мабни аля сукун фи махали раф. Так же говорим, правильно? А на самом деле антума разбирается, знаете, сколько там слов? Там букв. Ан, те, мима. Это пять букв отдельных. На самом деле разбирается этот дамир следующим образом. Когда я говорю, антума раджуляни... Ан, говорим, это дамир, раф, муттасль, муктада, мабняля, сукун, фи, махали, раф. Та, это говорят, харфу, аль-хитаб, то есть слово, буква, которая указывает на двойственное число. Мим, называет его аль-имад, или лиль-имад. То есть лиль-имад имеется в виду, чтобы ты не перепутал тот алиф, который приходит после него. А алиф — это то, что у тебя указывает на двойственное число. Видите? Один дамир антуба, когда начинают разбирать ученый пара, делают из него пять отдельных вещей. То есть, например, в данный момент, если я вам скажу, сделай и араб слово антума раджулян. Ты говоришь антума муктада мабняли сукун фи махали раф. А на самом деле его надо как пять писать. Ан, ты, потом мим, потом али и так далее. Но мы, баракаллаху фикум, это не будем брать. То есть будем всегда понемножку брать. Как сказал Всевышний Аллах субхана ва тааля, ва куну раббаниин. И будьте воспитателями. И как сказал Ибн Аббас, ради Аллаху Раббани, то есть воспитатель, тот, ман юаллиму ан-наса сигар аль-ильми кабля кибарихи, тот, кто учит людей маленьким знаниям перед большими. И в будущем, баракаллаху фикум, поэтому, когда вы вернетесь домой, не все, что вы знаете, рассказывайте людям. Не все, что вы знаете, рассказывайте людям. То есть не значит, если ты что-то знаешь, что все надо рассказывать. Нет, всегда смотри, можно ли в этом месте рассказывать об этой вещи, можно ли в том месте рассказывать об этой вещи. То есть где-то ты говоришь о какой-то вещи, и эта вещь может стать фитной, несмотря на то, что это истина, как сказал об этом Ибн Аббас. Кто-то может, говорит, рассказывать людям какую-то вещь, «Валян таблюгу куль», их, то есть разум не понимает эти вещи, для них становится это... фитной, испытанием, то есть фитна, то есть они путаются потом, алия зубилля, и даже он сказал, как тоже сказал Али Радуан, хадису наса би кадри укулихим, кто-то говорит, что это сказал пророк саллассам, это не пророк саллассам сказал, это от сахаба пришло, то есть обращайтесь к людям по мере их понимания, а туридуна ан юказзаба Аллаху ва расулу, или вы хотите, чтобы были обвинены во лжи Аллаха и его посланник. Поэтому в наше время многие мусульмане по своему невежеству, изучая что-то, идут сразу до людей доносят. Это неправильно. это неправильно, и потом они становятся причиной тому, что люди не входят в ислам, или же те, кто зашел в ислам, выходят из ислама. А тот потом по своему невежеству думает, что он герой, говорит, ну, инна Аллах яхди ман яша, Аллах ведет кого хочет по прямому пути. Аллах ведет кому хочет по прямому пути. Мое дело донести. Нет, это дело не донести, потому что с хадиси пришло, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спросил у Муаза ибн Джабаля, я Муаз, атадри махакку Аллахи аляль ибад, ва махакку ибади аля Аллах. О, Муаз, знаешь ли ты права Аллаха на его рабов и права рабов на его, на Всевышнего Аллаха? Он сказал, Аллаху ва Расулю алям, Аллах и его посланник знают, или лучше знают. И он сказал, что права Аллаха на его рабов, ан ябудуху ва ля юшрику бихи шайя. То есть, что рабы должны поклоняться Аллаху и никого не предавать ему сотоварищи. А права рабов на Аллах субхана ва тааля, то, что если кто так будет делать, того он заведет в рай. То есть, тот, кто будет поклоняться одному Аллаху, не предавать ему никого сотоварища, он заведет ее в рай. Муаз радиаллаху анху спросил сразу про усалсам, я Расулаллах, фаля убашшир нас, не обрадовать ли мне людей? То есть тем, что ты мне сказал, халяля, сказал нет. Видите, то есть такое великое сообщение, пророк саллаллаху алейхи ва саллям запретил ему, сказал халяля, нет, фаяттакилю, потому что если ты им скажешь, то они оставят свои дела. И Муаз радиаллаху анху при смерти, то есть будучи уже в постели, то есть уже при смерти, рассказал об этом сподвижникам, то есть чтобы не скрыть знания. Поэтому не все, что ты знаешь, надо говорить. И не все, что ты можешь делать, надо делать. Всегда смотрите, баракаллаху фикум, есть ли в этом масляха, есть ли в этом польза. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, будучи посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, будучи правителем всех мусульман, после того, как ислам распространился, после того, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, открыл Мекку, будучи в Мекке, говорит Айше, «Ляуля каумуки, хадису ахди, бильджахили, лахадамтуль Кааба». «Если бы твой народ не был бы близок к джахили», то есть они только недавно ислам приняли, «я бы, говорит, снес бы или разрушил бы Каабу, валя банайтуха аля кавайди Ибрахим, и построил бы ее на фундаменте, который поставил Ибрахим, алейхиссалям». Потому что в данный момент Кааба не на своем фундаменте стоит. В данном момент Кааба не на своем фундаменте. То есть она намного больше, чем как она сейчас есть. То есть смотрите, субханаллах, будучи то после того, как просто взял власть, после того, как распространился ислам, после того, как он открыл Мекку, после того, как у него в Мекке 12-тысячная армия, несмотря на это, он же желал бы, он говорит, если бы твой народ не был близок к джагили. Почему? Потому что для них это может стать фитной. Начнет ломать Каабу, вот скажет посланник Аллаха и Каабу ломает. Какой это посланник? А мы знаем же арабы, как возвеличили Каабу. Поэтому не все, что баракаллаху фик, ты знаешь, надо говорить. Не все, что ты можешь делать, надо это делать. Поэтому это в нашем мире братья страдают, когда говорят, вот сейчас недавно, вот там у нас в России начали сажать туда-сюда. Вот эти ФСБ. Это не ФСБшники, это вы сами виноваты. Надо головой думать перед тем, как что-то говорить. Или перед тем, как что-то делать, баракаллаху фик. Это очень важно. Так, вернемся. Значит, мы сказали, что когда знания преподаются, преподаются всегда от маленького к великому. Поэтому точно так же, будь это наху, будь это акида, будь это фик, некоторые братья, это оказывает, лишний раз указывает на отсутствие искренности у людей. То есть некоторые братья начинают садиться и рассказывать об акиде, или о фикхе, или о нах, такие начинают сложные вещи рассказывать. Это валиязбля, это показуха. Зачем ты показываешь то, что у тебя есть? Если в этом, то есть если этому нет причины. Если этому нет причины в этом месте говорить о том, что знаешь, нет, не надо об этом говорить. Аллах субхантали знает то, что у тебя есть из знаний. Поэтому хвали его Всевышний Аллах субхантали и говори о них только там, где в этом есть нужда. Поэтому, если вы обратите внимание, баракаллаху фикум, шалла, если кто-то из вас слушал, то знаете, если нет, то в будущем, как вы учите арабский язык, посмотрите. Чем больше ученый, тем он проще говорит. То есть иногда, когда же некоторые братья сказали, я, говорит, когда шейх Усаймина, говорит, слушай, я удивляюсь, говорит, как он, говорит, просто, говорит, если бы меня, говорит, спросили, я бы намного лучше бы рассказал. Вот это еще раз указывает на твое невежество. То есть я бы, говорит, больше рассказал. Потому что, знаете, чем проще человек доносит, тем у него больше знаний. И человек всегда преподносит в соответствии, то есть говорит в соответствии с той публикой, которая перед ним сидит, баракаллаху фикум. Поэтому не все, что вы знаете, надо рассказывать, а всегда начинайте от малого к великому, как у нас мудрое выражение, с голубого ручейка начинается река. Тай. Такуну нун, то есть нун, аляматун, аля анналь калима, аляматун аля анналь калима, аллати хия фи ахриха марфуа фи маудин вахид. То есть нун бывает признаком всего лишь в одном слове. И это признак, то есть указывает на то, что это слово стоит в положении рав. Ваху альфель мудари, а это глагол мудари, аль муснат или алиф или ифнайн, ау ифнатайн, ау аль муснат или альвау джама, аззукур, ау муснат или я аль муаннафа, аль мухатаба. То есть, если к фель мудари добавляется дамир, указывающий на два или на две, или же дамир, указывающий на множественное число мужского рода, или же дамир, указывающий на женский род второго лица единственного числа, то признак положения раф у него будет нун. Аммаль муснат, теперь давайте подробно разберем, аммаль муснат или алиф и ифнайн, то есть то, что добавляется к алифу ифнан, то, к чему добавляется алиф ифнан, например, как слово ассадикан юсафиран. Вот смотрите, слово ассадикан юсафиран ладан. Три алифа у нас. Ассадихан, юсафиран, гадан. И каждый алиф имеет что-то свой отдельный смысл. Ассадихани, в первом садихан алиф кем является, мы сказали? Алямату? Раф. Юсафиран алиф кем является? Файлем является, дамир файль. Гадан алиф кем является? Это называется алифун лилижба. То есть вот вы же обращали внимание, когда положение «нас» есть, положение «нас» в слово, ставится вот «танвин» и «алиф». Вот это «ижба» называется, как бы, знаете, вот насыщает вот эту вот «фатху», насыщение «фатхи». И поэтому иногда вы можете, то есть обратить внимание в будущем, или увидите, когда вы читаете арабскую поэзию, иногда вот этот вот последний харакят, он, знаете, превращается вот в букву. Например, говорят «антум», говорят, например, или, например, ну, какое слово? Мухаммадун, говорят Мухаммаду, и как бы вау чуть тянут. Вот у арабов такие вещи бывают. Баракаллаху фикум. Это называется лиджба. Так, ванаху антума тусафирани ладан. Вы уедете завтра в паулюна, то есть наше слово юсафирани, ваказа тусафирани, фиалин мударин марфу. То есть фиаль мударин марфу. Так, откуда мы узнали, что он стоит в положении рав? Литаджаррудихи минан насиб. Видите, первое, что нет у него чего? Харфу насиба, который бы ставил слово в положении насб. Вальджазим. И нету частицы, которая ставила бы глагол в положении джазим. Валямату рафихи субутун нун. И признак его рафа это субутун нун. То есть что значит субутун нун? Сейчас мы поймем. Валь алифу ифнан файль. То есть вот этот юсафиран или тусафиран, алиф является файлем. Мабняли сукун фи махалли раф. Вакад райта анна фи мудари муснат иля алиф иль нисайн кад якуну мабдуан билья лиддалалати аля лгайб гайбати кама фи мифаль аль ауль. То есть мы видим, что у нас слово, которое добавляется, или глагол, который добавляется, которым добавляется алиф ифнан, начинается на «я», то есть «юсафиран» — это указывает на третье лицо. То есть вот «гайбату» — кто-то скажет «гайба», «гайба» и откроет словарь Барана, увидит это нечто скрытое. Нет, это не подразумевается «гайба» скрытая, здесь подразумевается в виду терминологический термин, то есть терминология, а это имеется в виду третье лицо. Третье лицо. «Кама фимисаль ляоль». «Вакад якуну мабдуан битали далялати аля хитаб». То есть также может глагол начинаться на «та», это указывает на «хитаб». Что такое «хитаб»? Второе лицо, то есть ты, третье лицо, кто-то говорит, а что такое третье лицо, а что такое второе лицо? Третье лицо, это имеется в виду он, они. Второе лицо, ты, вы. А первое лицо, это я, мы. Мутакаллим, или первое лицо, это у нас я и мы. Второе лицо, то есть тот, к кому ты обращаешься, ты или вы. Третье лицо, называется гайб, тот, о ком ты говоришь, он или они. Кама фи мисаль цани. Вам аль муснат иля алиф ифнайн фа наху аль гиндани тусафирани гадан Ау нахву антума я хиндани тусафирани гадан. То есть вот алиф ва нун в этих примерах. Фатусафирани фил мисалайни фиалин мудари. То есть в обоих примерах фиалин мудари. Марфу би субути нун. То есть он стоит в положении раб, а признаком это является субуту нун. Валь алифу файль. Мабняли сукун фи махалли раб. Уаминху таалим. То есть отсюда мы узнаем анна аль-филь мудари муснат илля алиф лифнайн ла якуну мабдун илля битта лиддалалати аля таанис аль-фаль саваун кана гайбан кальмисаль ал-ауль ам кана хадиран мухатабан камисаль аф-сани. То есть отсюда мы узнаем, говорит, что филь мудари, которым добавляется алиф лифнайн, он бывает, начинается на «т». И это указывает на то, что глагол у нас является, стоит в женском роде. То есть вот отсюда, вот из второго примера. Первым же привели мужского рода. «Антума тусафирани», «Ассадикани юсафирани» указывает на третье лицо мужского рода. Или «Антума тусафирани» указывает на мужское лицо второго лица. То есть первое на мужское, мужской род – третье лицо, второй мужской род – второе лицо. Женский точно так же. У нас на «т», будь это третье лицо, будь это второе лицо, всегда начинается только на «т». Значит, мужской у нас начинается на «я» и начинается на «т», а женский начинается только на «т». Будь это третье лицо, будь это второе лицо. А «мальмуснат иляль вауджама», что касается «вауджама», как слово, например, предложение «ар-раджуляни мухлисуна хумуллазина якумуна биваджибихим». Ванаху, также другой пример. Антум якаум такумуна биваджбикум. Фаякумуна, слово якумуна, вамислиху такумуна, фиалю мударе, марфу аля матурафи, субут аннун. Субут нун, тоже признак рафа, субут нун. Вау джама фаэль мабни аль сукун фи махалли раф. То есть теперь смотрите, баракаллаху фикум, субут нун, то есть мы говорим якумун, юсафиран, Тусафиран. Везде сказали, что у нас субут-нун. Субут-нун, то есть имеется в виду, что вот эта нун стоит, никуда не исчезает. То есть кто-то скажет, а что бывает, она исчезает? Да, она исчезает. Если перед глаголом ударе у тебя придет харфу насб или харфу джазм, то этот нун исчезает. Например, мы говорим, если мы поставим частицу антума лян, как будет у нас? Лян тусафира. «Лян тусафиру». Видите? Точно так же, если ты поставишь частицу джазм, то есть ту частицу, которую ставит глагол в положении джазм, «лям», и скажешь как «антум лям двось», «антума лям тусафира», «антум лям тусафиру». Видите? То есть вот, а если у тебя не будет ни харф у нас, ни харф у джазм, то у тебя нун крепко стоит. Вот это значит, то есть когда мы говорим «Марфу аля матурафи субуту нун». Субуту нун, то есть то, что нун никуда не исчезает. Баракаллаху фикум. Уаминху таалям анна аль-филь мудари аль-муснат иля хази аль-вау ад якуна мабдун билья лиддалалати аль-гайб. То есть мы видим, что глагол мудари, которым давляется аль-вау, может начинаться на «я», это указано на третье лицо мужского рода. Камафими сальсани ад якуна мабдун битта. Также он может начинаться на букву «т», то есть тусафирун, допустим. И вот тут как слово у тебя такумун. Это указывает на второе лицо мужского рода множественного числа. Аммаль муснад илля я аль муаннаса аль мухатаба. Также у нас к глаголу добавляется я женского рода второго лица. Например, как слово анти я хинду таарифина. Видите, таарифин, ваджибик. Фа таарифина, то есть глагол таарифина фильм ударе марфу. Фильм ударе марфу. У алямату рафи и субуту нун. Почему условие таарифина субуту нуна? Почему в положении раф? А, Рустам. Таарифин, почему у нас стоит в положении раф? Нет, что у нас? Разве бывает так, что слово стоит в положении раф из-за того, что оно женского рода? А если бы оно мужского рода было, не стояло в положении раф? А, из-за того, что... А? Признак, что морков... Ну представь, этот человек опечатку сделал в книгу. Ты откуда вот можешь узнать, что он опечатку сделал? таджаррут, потому что не пришло перед ним баракулуфик ни частица, которая бы ставила насып, то есть которая бы ставила положение, глагол в положении насып, и также не пришла частица, которая ставила глагол в положении джазм. Поняли, да? Баракулуфику. Я муаннас аль-мухатаба файль мабняли сукун фи махалли раф. Так. Валя якуну фейль муснад или я илля мабдун битта. То есть тот глагол, у которого есть я муаннас мухатаба, то есть я женского рода второго лица, всегда начинается на букву та. То есть такумин, тафалин, тадрибин, такулин и так далее. Вагия далля туналя таанис альфиль. Это указывает на то, что глагол стоит на таанис альфаль. На то, что тот, кто делает этот глагол, то есть фаль является, стоит в женском роде. Фаталяха саляка анальмуснат иля алифи якуна мабдун битта ау билья вальмуснат иля львау такуна казалика якуна мабдун битта ау я вальмуснат иля я ля якуна мабдун иля битта. То есть он говорит, что то, к чему добавляется алиф ифнайн, может начинаться на я, как слово такуман, может начинаться на я, как слово якуман. Также то, к чему добавляется вау джама, может начинаться на я, как якумун, или на та, как такумун. А что касается того глагола, к которому присоединяется я, то начинается всегда только на та, как слово такумин. Мисаль якумани, такумуна, такумани, якумуна, такумуна, такумина. Валяйся газилям силя афаль хамса. И эти примеры не являются кем? Говорит, вот усамма, астагфирулла, вот усамма газилям силя. А фалю хамса, эти глаголы у нас как называются? То есть глагол, которым добавляется вау, и не я, или алиф, называется афалю аль хамса. Также в других книгах то есть, могут написано быть амсилятуль хамса. Амсилятуль хамса. То есть если где-то видите, что такое амсилятуль хамса, не пугайте. Амсилятуль хамса это и есть у нас афалю хамс. Это что касается у нас чего? Раф. Понятно, да? Значит, мы разобрали баракаллаху фикум, еще раз повторим. Алямату ля раф у нас сколько? Четыре. Раф, назб, хаф, джазм. От рафа у нас выходит сколько стрелочек? Бывает четыре признака. Либо дамма, либо вау, либо алиф, либо нун. От дамма у тебя сколько идет стрелочек? Четыре. Это либо исмо муфрад, то есть у тебя дамма бывает в четырех местах. Исмо муфрад, второй, джам таксир, третье. Муаннас салим, джам муаннас салим и четвертое фель мудария. Мы сказали, что джам таксир у нас бывает шесть видов, правильно? То есть образуется, можно от него шесть стрелок сделать. Это у тебя либо тагайюр фишакль, либо тагайюр накс, либо тагайюр беззияда, либо у тебя шакль ма накс, либо шакль ма зияда, либо шакль ма накс ва зияда. Дальше мы сказали у нас таксир джам муаннас салим разобрали. И последнее у нас что это? Нет, умудари. Фель мудари на землям яттаса биахрищай. Что такое лям яттаса биахрищай? Или лям яттаса биахрищай? Биахрищай, чтобы не был у него нун таукит, нун женского рода, и чтобы он был мучаррат, то есть не было перед ним харфу джазм, и не было перед ним харфу насб. Это что касается чего дамы. Второй мы сказали, у нас признак это алиф. Алиф у нас бывает, вау, баракулуфик, вау. Вау у нас бывает в каких местах? Двух. Первый это у нас джамму закар салим. Джамму закар салим, сказали, у них сколько условий? Три. Первое условие, чтобы он указывал даже четыре, баракулуфик. Больше двух. Чтобы он указывал был больше, чем двое, два или две. Второе? Зияда. Зияда, вау, ванун. Третье? Солих. Солих и тажрид, чтобы можно было убрать. Вау ванун, четвертый какой? Ад. То есть, что можно сказать Мухаммадуна, можно было сказать как Мухаммад, ва Мухаммад, ва Мухаммад. Понятно, да? Так, после у нас джамму закр салим, что у нас идет? Асмауль хамса. Асмауль хамса, сколько у него условий? Четыре общие, и для двух слов есть свои конкретные. Четыре общие мы сказали, это какие у нас? Чтобы это было муфрат, чтобы это было мукаббар, чтобы оно было всегда мудафан, и чтобы мудафан ляг его не был я мутакалим. А также сказали два слова, у него свои условия. У слова фам, фу, чтобы не было там ним. У слова зу два условия, чтобы оно было бимана сахиб. Второе, чтобы мудафан ляг его был исмуль аджназ. то есть муляжмаш, то есть чтобы не был сифа, то есть чтобы не было по форме файл, не было по форме муфауль и так далее. Баракаллаху фикум. Четвертый у нас последний, это у нас нун. Нун это у нас является признаком рав. Где? То есть мы сказали сейчас дамма разобрали. Алиф разобрали. А вау разобрали. Алиф. Алиф это у нас только в одном мусанна. Мусанна у нас имеет условия. Первое, чтобы оно указывало на два или две. Второе, чтобы оно имело, то есть окончание алифун ваннун. Третье условие какое? Что это алиф ваннун можно убрать. Четвертое условие, то что можно это распаковать, то есть сказать, например, Мухаммадани, Мухаммад, Мухаммад. И также важный момент, то, что у нас, как у Джамму Закар Салим, мы тоже пропустили, то есть то, что не соответствует. Есть слова, которые имеют и араб Джамму Закар Салим, но не является Джамму Закар Салим. Почему? Потому что не соответствует одному из условий. Точно так же у Мусанна. Есть слова, которые имеют и араб Мусанна, и называются Мульхак Би Мусанна, но не является Мульхаком Би Мусанна. Почему? Потому что оно не соответствует одному из условий. Например, как слова «Аль-Камарани», «Ва-Умарани», «Валь-Абавани», «Ва-Ифнани», «Ва-Киля-Ва-Кильта». Что касается «Киля-Ва-Кильта», то мы сказали, у него есть условия. Чтобы у него был и-араб как муфанна, оно должно добавляться к чему? К дамиру. То есть мудафан иляй должен быть у него дамиром. А если же у него не будет мудафан иляй дамиром, а будет исму-захир, тогда у него и-араб будет как у исму Максур Баракаллаху Фикум. Дальше мы сказали, у нас идет четвертое, это нун. Нун это у нас является признаком рав в глагола, которым добавляется, то есть три вида глагола, можешь три стрелки поставить. Первый это у нас вау, вторая у нас алиф и третий у нас я. Что касается вау, то оно добавляется глаголу третьего и второго лица. Допустим, как слово якумун, и слово «такумун». Что касается алифа, то оно также добавляется к глаголу у нас второго и третьего лица. Правильно же? Как слово «такуман» или же слово «якуман». Что касается «я», то оно бывает только у одного глагола, это глагола второго лица женского рода, как слово «такумин». Просто же. Вот это все, что мы уже сколько дней сидим, столько часов, столько кассет тратим. Эти все за 5 минут можно рассказать. Вообще, начало, когда мы закончим алямату нас по алямату джазу, и начало таким вот образом будете мне объяснять таблицу наизусть рассказывать. Алямату нас, начало еще разберем немножко, хотя бы фатха возьмем. Линназби хамсу алямат. Вот теперь смотрите, у нас таблицы. Мы сейчас разобрались, как сказали, алямату ли араб. Первым сказали раф, с рафом разобрались, правильно же? Давайте теперь новый листочек приклеим, вторая стрелка у нас. То есть у нас уже такая таблица сейчас получится. Вы сказали же таблицу как составлять? Пиши таблицу и потом приклеивай листочки, пока у тебя большой планшет не получится. А есть как приклеивать сзади, можешь скотч. Бисмилля. Тайп. Алямат у нас. Вторая у нас, значит, идет стрелка от алямату ляраб. Это что у нас? Нас. У нас бывает 5 признаков. А это фатха, валь-алиф, валь-касра, валь-я, вахазфун-нун. То есть, похоже на алямату ли-араб, единственное здесь добавилось у нас что? Касра. Потому что у нас была дамма, а здесь у нас фатха. Также у нас там была вау, вторым признаком, а здесь у нас алиф. Здесь у нас кесра, вот еще. Потом у нас я, а в первом был у нас какой признак? Алиф. То есть, вместо алифа здесь у нас пришел я. И последний зовут субутунус. Субутунун, а здесь у нас хасфунун. То есть, если захочешь вспомнить, то есть, вот подсказка тебе маленькая такая. Если ты, например, алямату раф выучил, потому что обычно всегда бывает. Любой студент, когда изучает какую-то книгу, начало книги он наизусть хорошо знает. А потом уже после середины, к концу уже слабо знает. Слабо знает. Почему? Потому что вначале, когда он готовится, он один раз открылся, прочитал, раз пошел спать. Второй раз стал, опять прочитал. И так далее. Поэтому на экзаменах обычно сдает экзамены тот, кто заходит первым. Потому что учитель всегда спрашивает первые темы. На первые темы обычно все знают. Однако есть подсказка у нас, что касается алямат нас, то есть признаков нас был. У тебя у положения рав есть четыре. И ты, если говоришь, у тебя первый был дамма, положение нас, помни у тебя фатха. Второе у тебя вал-вау, здесь помни у тебя алиф. А сейчас, особенно когда мы разберем, вообще сразу понятно стать. Третий признак у тебя был алиф, здесь будет я. И четвертый признак у тебя был субут-нун, здесь будет хасфа-нун. Есть один пятый признак добавляется, а это кесар. Шейх Мухиддин рахматуллахи алейхи говорит, а первых ибн Аджаррум рахматуллахи алейхи говорит, ли нас бихамсу алямат фатха валь алиф валь касрату валь я ва хасфу нун ва акуль. Это шейх Мухиддин говорит, юмкинука ан тахкума аля калимати тебе аннаха мансуба иза ваджатта фи ахириха аляматан мин хамси алямат. То есть ты можешь смело сказать о том, что некое слово стоит в положении нас, если ты найдешь в нем один из этих вышеперечисленных признаков. Вахида минха аслия, то есть один из них является аслия, то есть признак асли, основной. Вахи аль-фатха, варба афуруа, все остальные являются у нас ветвями. Вахи алифун, валькасра, валья, вахас, ванун. Баракаллаху фикум. Поэтому мы точно так же, то есть вот это важно очень, хас, асль и фара. То есть мы тоже в положении раф, когда будем таблицу расписывать, можем на это указать. То есть аламату раф у тебя, ты можешь написать аслия и фараия. Аслия это у тебя дамма. А у тебя другие, такие как вау, или такие как алиф, или такие как субуту нун, являются яраб фараи. Почему яраб фараи? Потому что ты будешь яраб, когда будешь делать, как будешь говорить? Например, джа раджуляни марфу валямату рафи алиф не ябата на недамма. Якумуна марфу валямату рафи субуту аннун. Абука марфу алямату рафихи вау ниябатан нидам и так далее. Аль-фатхату ва мавадиха. Точно так же, видите, у нас таблица идет. Значит, от нас у нас идет сколько? 5 стрелок, правильно? Фатха, алиф, кесра, я и хасфуннун. Давай разбирать фатху. Амма аль-фатхату фатакуну алямата лин-насби фи саляси мавади. То есть, что касается фатхи, то она будет положить нас в трех местах. В трех местах. У дамма в каких местах у нас было? В четырех. Смотрите, а фатха у нас в трех местах. Исму муфрат. Исму муфрат, мы знаем, что такое исму муфрат. Азамат. То, что не входит мусанна. Мусанна. Джам. Мульха. Значит, исму муфрат это то, что не является ни мусанна, ни джам и ни мульха бихима. Разобрали это. Джам таксир. Что такое джам таксир? А, амза. Мадалля аля аксар министан висатан чо битагайюриги фи шакль или же фи накс или же зиат и так далее. Сколько у нас видов бывает джам таксир? 6 бар. Какие это 6 видов? Раз. Второй какой? Тагайр би шакль сказал. Мухаммад, второй какой у нас? А? Все, ты сказал. Первый сказал Тавайру без шакль. Он второй сказал Тавайру без шакль Вазияда. Третий. Манавс. Четвертый. Взял. Пятый. Просто Навс. Шестой. Просто Зияда. Баракулуфику. Второй у нас Вольфель Мударя. Изадахаля Алейхи Насов. Видите, там у нас был Фель Мударя Лазилям. Здесь сказал фильм удари за дахаля алиги насыб. Что у нас будет? Если то, что такое насыб? Что такое насыб? А, что такое насыб? Амиль делающий насыб, да? Амиль делающий насыб, то есть частица, которая ставит глагол в положение насыб. А сколько мы частиц знаем, Рашид? Которые ставят глагол в положение насыб? Лян. А? Лян. Ан. Ан. Лям. Лям не ставит положение нас. А его так надо выучить бараку. Ан лян изан кай. Ан лян изан кай. То есть если одна из этих четырех частиц придет перед глаголом, глагол будет в каком положении? Положение нас баракаллаху фикум. Валям я тасль би ахри шай. Также у нас второе условие, чтобы что ничего к нему не добавлялось. Ничего к нему не добавлялось. Давайте разберем. وأقول تكون فتحة علامة على أن الكلمة منصوبة في ثلاث مواضع. И смотрите, вот очень важно, знаешь, первую мы немножко, видите, долго разбирали, а сейчас мы вообще быстрее, быстрее. Чем дальше, тем быстрее будет. То есть мы уже исму муфрат там не надо разбирать, что такое джам таксир, не надо разбирать. Поняли сейчас вот? Поэтому, если кто-то вначале говорит, так, мы долго, мы так, если кто-то из вас подумал, кому-то шайтан пришел, что если мы так сейчас будем идти, мы это за 5 лет не закончим. Нет, мы это намного быстрее закончим, чем вы думаете. Акулю такуну фатхату алямата ляннал калима мансуба фи салясти мавады. Однако с одним условием, чтобы то, что мы говорили, вы учили, чтобы не было вопросов, а это что значит, а это на что указывает и так далее. Фатха будет признаком тому, что слово стоит в положении нас в 3 местах. Аль-мауду ляуль исму муфрат. То есть первое это исму муфрат. Валь-мауду тани, второе джам таксир. Валь-мауду талис, 3 место фильм удари аль-лази сабакаху насыб. То есть фильм удари, перед которым стоит вначале на что? Насыб. Насыб мы сказали, что такое? Андлян из анкай, то есть частица, которая ставит глагол в положении насыб. Валям яттасль биахарихи алифу ифнан, то есть в конце не добавляется ему алифу ифнан. Валя вауджама, и также вауджама. Валя я мухатаба, также добавляется я мухатаба. Валя нун таукит, валя нун нисва. Что такое вауджама? Что такое алифу иснайн? Что такое я мухатаба? Что такое нун таукит? Что такое нун нисва? У нас уже нужды нет повторять, правильно? Или есть нужда? Потому что мы это, альхамдулля, уже разобрали. Поэтому идем дальше. Амма лисму муфрат факад сабакаху таарифуху. Пожалуйста, шейх Ижза Аллахарин, тоже молодец. Говорит, то есть мы тоже молодцы, он-то сам по себе молодец, я неправильно предложение поставил. Он сказал, что видишь, мы уже говорили об этом. Вальфатхату такуну захиратан аля ахрихи. То есть фатха будет захира в конце, а при как слове лякиту алиян. Ванаху кабальту хиндан. Фа алиян ва хиндан, то есть слово алиян ва хиндан исмани муфрадан. То есть вот является муфрад. Почему они муфрад? Потому что ни Али, ни Хинд не являются ни Мусанна, ни Джам, ни Мульхак бихима. Вахума мансубан. Оба они стоят в положении насб. Ляннахума мафаулян. Почему они стоят в положении насб? Потому что слово Хинд и слово Али мафаулян. Ва'аламату насбихима фатхату захира. То есть признак положения насб не фатха захира. Валь-ауль музаккар, ва-ттани муаннас. Первый у нас в мужском, второй в женском роде. Ва-такуну л-фатхату мукаддаратан. Наху лякиту альфата. То есть фатха будет у нас мукаддара в таком слове, как я встретил альфата. То есть фата у нас исму муфрат или не исму муфрат? Исму муфрат. И однако, единственное, чем оно отличается от исму, от другого. То есть то, что харака у него будет мукаддара. Ванаху хаддасту лейля. Фальфатха валлайля, альфальфата валлайля, оба у нас имена, и оба являются муфрадан, то есть муфа, и оба стоят в положении насб. Ликауни куллю минхума макава фулюмби. Почему они стоят в положении насб? Слово фата валлайля, потому что они оба являются мафулюм би, а мафулюм би у нас стоит всегда в положении насб. Ва аламату насбихима, однако признак их насба, фатха мукаддара, подразумеваемая фатха. Аляль-Алиф, то есть который стоит над Алифом, а что нам помешало? Мана мизугуриха ат-азур. И первое слово, то есть фата является музаккар, и второе слово является муаннас. Видите, точно так же, 100%, как мы разобрали, муфрат, который кончается на дамму. Правильно же? Только вместо даммы теперь взяли фат. Видите, вот разбирать надо абзац. Альхамдулилля, за 1 минуту прошли. Амма джам таксир, факад сабаха таарифу вайдан. То есть что такое джам таксир, мы тоже разобрали. Вальфатхату кат такуну захира аля ахрихи. То есть фатха у джам таксир может быть захира. Например, как говоришь, что саахабту абриджаля. Ванаху раайту альхунуда. Варриджаль вальхунуд джам таксир мансубан. Правильно же? Почему джам таксир? Потому что у них ломаная форма. Второй мансубан. Почему положение нас? Потому что они мафуляин. Уаламату насбихима фатхату захира. Признак какой у них? Фатха захира. Мы же видим, и смотрите, у нас гуну, да. Риджа, да. Уаляуаль музаккар, слово риджа у нас в мужском роде, вассани, муанна в женском роде. Уакат такуну фатха мукаддара. Также у нас фатха может быть мукаддара. Например, говоришь, ватараннаса сукаро. То есть Аллах субхана ва тааля описывает о том, что люди в судный день будут подобны пьяным людям, валиязу билля, от ужаса того, что люди увидят в судный день.